Глава 10. Ай и Лен почуяла их первой. Она всегда чуяла раньше, чем ее муж, и добычу, и этих мелких. Обычно на охоте она дожидалась, пока Кудукай тоже учует дичь и начнет гонку. Но сейчас была не охота, сейчас была опасность. Опасными были двое мелких, которые вышли из лесу рядом, совсем рядом с их домом. Они вышли сюда не случайно. Они пришли сюда и принесли с собой страх. Пока у Ай-Лен не родился ребенок, ее сын, сын Кудукая, она ничего не боялась. Они были сильнее всех в своем лесу, а мелких они сюда не допускали, уводили их подальше от дома. Мелких всегда было легко учуять издалека. Но не этих. Этих почему-то было совсем не видно, пока они не подошли к озеру. Они с Кудукаем вышли из дома и, прикрыв вход широкой еловой лапой, разошлись. Надо напасть на мелких с двух сторон, чтобы те не успели убежать. Они никогда не убивали мелких. Те были неразумны, шумны, пугливы. Они напоминали больных детей, не способных общаться, не способных понимать сигналы, не умеющих видеть и слышать. Такие иногда рождались в их народе. Редко, но такое случалось. Их жалели. Но они были обречены. Разве можно выжить в лесу, если полагаешься только на глаза, уши и нос, если не можешь почуять врага или добычу издалека, услышать их эхо, не можешь подойти незаметно или быстро скрыться, исчезнуть? Они никогда не убивали таких убогих. Их убивал лес. Может, и этих опасных мелких тоже не придется убивать, но поймать их просто необходимо. Ай-Эй-Лен и Кудукай двигались быстро. Мелкие не могли их ни услышать, ни увидеть. Они умели быть незаметными, умели стоять прямо перед осторожным лесным хищником так, что тот не видел, не слышал и не чуял их. Это всегда у них получалось. Раньше, но не сейчас. Мелкие увидели их, закричали и подняли палки. Палки — это не страшно. Кудукай тоже умеет делать такие. Палками удобно сбивать растущие высоко на деревьях вкусные плоды, а можно мерить глубину воды в болоте, чтобы не провалиться туда с головой. Палки полезны. Но защититься палкой нельзя. Мелкие ошиблись. Тут что-то врезалось Ай-Лен в грудь, и показалось, что ее ужалил кто-то, может быть, оса, и она упала. Почему она упала, Ай-Лен не поняла. Она хотела встать, но это оказалось невозможно. Она сразу перестала чувствовать свое тело, руки, ноги, ничего не подчинялось ей. Она только могла видеть, как бежит Кудукай. А потом Кудукай тоже упал, но встал и прыгнул на этих странных невозможных мелких. Она услышала его, он собирался убить их. Это было последнее, что она услышала, и последнее, что смогла увидеть. Потом мир исчез. «Стреляй! Стреляй!» Барни кричал и стрелял. Щелчок за щелчком, выстрел за выстрелом. Время растянулось эластичным бинтом. Рэй видел, как на него несется огромный монстр, оскаленная пасть, вытянутые вперед лапы, когти, и в это летящее тело, в заросшую темной шерстью грудь, в светлое пятно живота впиваются крохотные дротики с желтыми маячками на концах. Кажется, он тоже стрелял, а потом Йети рухнул прямо им под ноги и уже не поднялся. «Я все заряды в него всадил». Барни отстегнул от винтовки пустой магазин, протянул его напарнику. «Брось в рюкзак. Давай перезарядимся на всякий случай». Миллер снял со спины рюкзак, бросил в него два пустых магазина и достал два запасных полных. Потом оттуда же вытащил прочную мелкоячеистую сеть и шприц-тюбик, положил его в карман куртки. Тела Йети были неподвижны. Барни снова посмотрел на экран пеленгатора. — Смотри, малыш, кажется, одного мы ухайдокали. На экране оставалась только одна красная точка. Она стала меньше и бледнее, а вторая исчезла. — Жалко, это мы со страху в него вдвоем пулять начали, но если бы не мы его, он бы нас точно достал. Рэй потыкал носком сапога в лежащую перед ним тушу. — Давай, давай, мелкого пошли искать, а то еще Джилл очухается. Барни потянул его за рукав. Они стали обходить озерцо, продвигаясь к отчетливо видимым при жидком безжизненном свете холмам. Когда они подошли совсем близко к первому на их пути холму, биопеленгатор показал новый сигнал — еще одну красную точку. Теперь они включили фонарики. Маленькие, но мощные. Ими снабдил их Алекс. Найти вход в пещеру, несмотря на свет фонарей и сигнал на экране, было не так просто. Он оказался прикрыт раскидистой еловой веткой, а сверху над ним нависал каменный козырек, укрывая неширокий проход плотной тенью. Барни первым полез внутрь, держа перед собой винтовку. Фонарик он укрепил на маленьком кронштейне под ее стволом. Пещера оказалась просторной, с высоким потолком. Они ожидали, что там, как в логове хищника, будет вонять шерстью, падалью, протухшими костями, зверем, одним словом. Но там было, на удивление, чисто, и воздух был не более прокисшим, застоявшимся, чем в какой-нибудь деревенской избе. У самого входа стояло несколько длинных, явно обработанных палок, прислоненных к стене. В дальнем конце, настеленным несколько слоев шкуры, на шкурах лежал детеныш Йети. Размером он был с годовалого ребенка, тело его было покрыто серой, серебристой, даже на взгляд мягкой шерсткой. Он лежал на животе, подняв голову и опираясь на пятерни передних лап или рук, смотрел на подходивших к нему охотников. На детеныша орангутанга действительно похож. Правда, Рэй? Скорее, на Чуи. Ну да, ты ж поклонник всяких там звездных путей, звездных войн. Детеныш запищал. Рэй вытащил из кармана шприц-тюбик со снотворным, подошел к детенышу и сделал ему укол в шею. Глаза малыша закрылись, он уронил голову на лапы. «Спит? Спит. Не помер?» Рэй просунул ладонь под подбородок детеныша, нащупал пульс. «Спит». Они запеленали детеныша в сеть. Из рюкзака была вытащена детская переноска слинг. В него упаковали маленького Йети и привязали Рэю за спину. Рюкзак же перешел к Такеру. «Ты похож на африканку с младенцем. Собираешься в поле убирать ямс? Или что они там неизменно убирают?» «Ладно, на африканку так на африканку. Сматываться давай». Через 2 часа с небольшим они загрузились в свое такси. Алекс газанул и, оставив после себя бензиновый выхлоп, машина понеслась к городу.